Глава 51. Убийца среди вас. Она боялась возвращаться в дом, где ее ждали Белкин, Пирогов и Люда. Чувство страха Ирина ненавидела, трусов презирала и беспощадно давила в себе любое проявление неуверенности в себе. Но сейчас ничего не могла с собой поделать. Страх оказался сильнее ее воли. Это был тот редкий случай, когда она теряла контроль над ситуацией и не знала, что ожидает ее в ближайшем будущем. Рыжая девчонка приближалась к приюту, и никто пока не мог ее остановить. Ирина стояла у ворот, почти равнодушно глядя на труп Земцова, прикрытый накидкой, из-под которой торчали ноги в джинсах и тяжелых зимних ботинках. Она обошла его, внимательно глядя на истоптанный снег. «Странно», — подумала она. «Я совершенно отчетливо помню, что он валялся вот здесь, у самых ворот». Она думала о куске мяса, который нашел Белкин. Он пнул его ногой, а Ирина сказала, что ее сейчас стошнит. Мягкий комок волокон, не успевший заледенеть на морозе, упал прямо под навесным замком. Ирина отчетливо запомнила это, а сейчас ничего подобного у ворот не было. Лишь потемневший от дневного тепла снег. Ирина присела у ворот и стала рассматривать снег так внимательно, словно она обронила бриллиантовую серьгу. «А это что такое?» На снегу была отчетливо видна глубокая борозда, которая проходила как раз под воротами. «Батюшки! Да это же след огромной когтистой лапы! Какой-то зверь сунул лапу в ворота и достал когтями мясо! Не собака и не волк, это точно! Слишком большой след! Медведь разве что?» Ирина с опаской взглянула на ворота, тронула замок, желая убедиться в его надежности, и глянула в щель. Да, здесь явно косолапый повеселился. Наследил, накакал, снегоход перевернул. Неужели он сожрал этот кусок мяса? И все-таки, что же это было? Почему мне в голову лезут глупые мысли? А разве медведи человечину едят? Она медленно возвращалась в дом. Погода испортилась, пошел снег. Небо потемнело, словно это было огромное зеркало души Ирины. Ей становилось все страшнее. Она думала про Вешнего и невольно начинала верить в глупость, которую придумал Пирогов. Нет-нет, это полнейший бред. Каким же надо быть отморозком, чтобы расчленить своего одноклассника, а останки скормить медведю? В кошмарном сне такое не привидится. И Белкин еще масло в огонь подлил, нашел у ворот какую-то гадость и давай ее ногой пинать. Теперь этот кусок мяса из головы не выкинешь. Не может быть. Такого просто не может быть. Вешний жив и здоров. Ирина остановилась. Она почувствовала, что перестает верить себе. Мысль о страшном убийстве Вешнего оказалась удивительно прилипчивой. Что ж получается? Вешнего убил кто-то из одноклассников? И убийца находится сейчас в доме? Кто же он? Белкин, Пирогов или Люда? Кого надо бояться, как бешеного медведя? Того, кто завладел пистолетом Земцова? Ирина попыталась вспомнить, как начался сегодняшний день. Она проснулась около 5, когда за бревенчатой стеной начал заходиться в кашле курга. И с той минуты уже не могла заснуть, хотя делала попытки накрыться с головой одеялом. Приступ кашля у курги не прекращался, и Ирина, потерявшая надежду уснуть, привела лицо в порядок, оделась и вышла из комнаты. В коридоре на раскладушке лежал Пирогов. Он тоже не спал, читал газету. При ее появлении сразу же вскочил и стал предлагать свои глупые услуги. Что было потом? Они спустились в гостиную, и Люда сказала: «Пропал Вешний». Значит, она первая сказала об этом. Ирина остановилась рядом с беседкой. Взгляд ее упал на половиненную бутылку водки, стоящую под скамейкой. На горлышко был надет пластиковый стаканчик. «Заначка! Какой он все-таки запасливый!» — подумала Ирина. «Эта скамейка для него все равно, что для паломника Иерусалим. Что бы ни случилось, он обязательно вернется сюда. Кстати, Белкин первым нашел кусок мяса у ворот». И еще поддел его ногой, чтобы все обратили внимание. А Пирогов сказал, его расчленили. Ни у кого, кроме Пирогова, не возникло такой ассоциации при виде свеженины. Такое впечатление, что он невольно проболтался. Как говорится, на варе шапка горит. А мотивы? Мотивы элементарные. Он убил Вешнева как своего конкурента и остался единственным кандидатом в фирму Ирины. Впрочем, Люда вела себя не менее странно. Почему она шла все время позади всех и очень странно улыбалась? Причин для веселья вроде не было. Да и Белкин тоже личность темная. Кто знает, какие мысли бродят в его вечно хмельной голове. Курга, конечно, взял на себя вину за убийство, и проблема вроде как исчерпана. Но убийце до поры до времени этого лучше не знать. Чем позже он узнает, что на него уже никогда не ляжет подозрение, тем спокойнее в его обществе будет чувствовать себя Ирина. Мало того, она должна создать такую обстановку, чтобы все время держать его в напряжении, заставить затаиться, избавиться от оружия, а пистолет Земцова наверняка у него. Словом, сделать так, чтобы в голове преступника не появилось даже мысли о новом убийстве. Она глубоко вздохнула, перекрестилась и распахнула дверь. Люда сидела в кресле и читала книгу. Белкин, сидя, спал на диване. Пирогов со стаканом чая ходил вокруг стола. «Наконец-то!» — воскликнул он, кинулся к столу, долил в стакан воды и стремительно понес его Ирине. «Не хочу», — сказала она с отвращением, глядя на мутный стакан. Сама разделась и прошла в комнату. «Мы слышали выстрел», — оторвавшись от книги, произнесла Люда. «Пирогов очень испугался за тебя. Он даже хотел побежать тебе на помощь, но не смог найти свою куртку». «Ладно тебе врать!» — крикнул Пирогов, сжимая кулаки. «Это в меня курга стрелял, но, к счастью, промахнулся», — как о чем-то обыденном сказала Ирина и села на диван рядом с Белкиным. Коснулась его редких волос, пощекотала его по щеке. «Просыпайся, милый мой, проспишь опохмелку». «Он в тебя стрелял?» Выпучив глаза, повторил Пирогов и посмотрел на дупло. «Вот же гад!» Белкин, открыв красные глаза, чмокнул губами, посмотрел по сторонам и потянулся. «Наливай», — сказала Ирина. «Праздновать будем». «Нет, все», — отрицательно покачал головой Белкин. «Хватит, я завязал». «Заболел, что ли?» — пожала плечами Ирина. «А что случилось? Что праздновать будем?» — спросил Пирогов. «Я согласилась заплатить ему», — ответила Ирина. В гостиной раздался возглас удивления. «Да», — подтвердила Ирина. «Я взяла кредит под залог квартиры, дачи и машины. Денег вышло немного, но курга согласился на меньшую сумму. Деньги уже на подходе. Скоро мы будем свободны». «Ура!» — закричал Пирогов и принялся перебирать бутылки, стоящие на столе. Все они оказались пусты. Белкин, не высказывая особой радости, поплелся в прихожую и напялил на себя куртку. «Куда?» — спросила его Люда. «За дровами, камин совсем погас». Люде не хотелось оставаться наедине с Пироговым и Ириной. Она положила книгу на подоконник и поднялась на второй этаж. В комнату, предназначенную для мужчин, никто еще не заходил, и в ней было чисто и холодно. Через плотные шторы почти не проникал дневной свет. В вазе, стоящей посреди стола, торчала засохшая сосновая ветка. Люда медленно обошла стол, подошла к койке, упруго застеленной солдатским одеялом, и легла. Она смотрела в потолок и вспоминала, как вчера вечером с ней разговаривал курга. Это было, когда она вместе со всеми вышла во двор искать Земцова. Она отстала, обдумывая, как ей отсюда сбежать. Ей во что бы то ни стало, надо было вырваться на свободу, чтобы об обмане не узнал муж. И она зашла в сарай, надеясь найти там лестницу. Кто-то толкнул ее на мешки с цементом и зажал рот рукой. Когда ее глаза привыкли к темноте, она увидела перед собой осунувшееся лицо курги. «Вот что!» — исступленно шептал он. «Вы это прекратите! Прекратите, я говорю!» Она была слишком напугана, чтобы сразу понять, о чем он. Она с ужасом ждала или выстрела в лицо, или нож в сердце. Но руки курги были свободны, и он не делал ей больно. Напротив, Люде казалось, что она делает ему больно, и он корчится перед ней. «Не надо на меня это валить!» — скороговоркой бормотал он, кидая испуганные взгляды на дверь сарая. «Ты, пожалуйста, скажи своим, что меня на Микини не проведешь. Дурака из меня делаете!» Он все время двигался, нервно переступая с ноги на ногу, и когда его лицо попадало под лунный свет, казалось, что белки глаз светятся. «Я не понимаю вас», — сказала Люда как можно спокойнее, чтобы не нервировать Кургу. «Ты, может быть, не понимаешь, потому что у тебя совесть на своем месте. А вот кое-кто из вас не понимает. Не знаю, кто там у вас такой строптивый. Я по этим правилам играть не собираюсь. Меня в дерьме не выпачкаешь. Я на многое способен, но невинного человека убивать не стану. Понятно тебе? Вот так и скажи. И сама будь осторожна». «Что, кому сказать?» — взмолилась Люда. «Вы хоть нормально объясните, что случилось?» Она слышала, как Курга громко сопит в темноте и скрипит зубами. «На мне его крови нет», — сказал он уже без напряжения, тихим голосом. «Убийца среди вас. Все, иди, а то заметят, не отмажешься потом». Она вышла из сарая, пьяная от переживаний, от круговорота слов и чувств. И когда увидела труп Земцова, лежащий у ворот, то все сразу поняла. Поняла и поверила Курге безоговорочно. И ей стало так плохо, что она подумала, что умирает. «Убийца среди вас!» Эти слова звенели в ее голове, как церковный колокол. Она не могла избавиться от них ни на минуту. «Лучший класс в школе!» «Убийца среди вас!» Когда отгремел выпускной, они всем классом пошли встречать рассвет. Все плакали, расставаясь. И Ирина плакала, кидая взгляды на Земцова. Пили сухое вино на брудершафт, целовались и клялись помнить и любить друг друга до самой смерти. До смерти. Люда привстала. Слезы градом катились по ее щекам. Она нащупала полотенце, накрыла им лицо и снова легла. Что за дурная привычка плакать по любому поводу? Курга предупредил об опасности только ее. Только ли потому, что она шла последней? Почему он так безоглядно доверился ей, словно на исповеди? Ведь у него не было с собой оружия, и она могла закричать, схватить его за волосы и держать, пока не подбежали бы Белкин и Вешний. Он ей безоглядно верил. Это странное свойство Люда замечала за собой давно. Люди с легкостью раскрывали перед ней то, что болело на душе. К ней шли дети со своими проблемами. Ни с кем из учителей школьники так не откровенничали, как с ней. Что это? Особенность глаз, речи, внешности или какие-то невидимые флюиды, которые притягивают всех, кому одиноко и плохо?